Глава 19. «Где на вас было совершено нападение?» — спрашивает полицейский. Марта сменила позу. Руки скрещены, как и ноги. Вдох быстрый, поверхностный. Не иначе к атаке готовится. Прислоняюсь к ближайшей стене, пытаясь слиться с ней. А хочется поднять строптивую девчонку и трясти за плечи, чтобы выдала всю правду. Ведь никакого ограбления не было, никакого переулка и бандитов. В этой ситуации теплоту дает только одно. Чтобы с Мартой не случилось вчера ночью, она выбрала прийти ко мне, а не в ту же полицию. Подсознание вывело ее к моей двери. Где-то еще валяются крохи ее доверия ко мне. «Я не помню», — вредничает. Полицейский отводит взгляд на меня и опускает на бумаги, где что-то корябает дешевой ручкой. «Запомнили кого-то из нападавших? Особые приметы, цвет кожи, национальность, рост, одежда?» «Не вглядывалась». Мужчина средних лет вздыхает и качает головой. Мы все трое понимаем, что Марта врет. Прикрывает своего хмыря? Что такого могло произойти, что она пробежала хрен пойми сколько кварталов босиком, испуганная в слезах? Но упорно настаивает на нелепой версии. «Что именно у вас украли?» «Сумочку». «Что было в вашей сумочке?» Марта мнется. Оборачивается, чтобы посмотреть на меня сверхнедовольно. А плеуха ощущалась бы куда мягче ее взгляда сейчас. А вот плохое в этой ситуации то, что Марта будет из кожи вон вылезать, чтобы исполнить вытребованное с нее обещание. Исчезнуть из жизни модели Марты Вавиловой. И я должен сдержать слово. Фак. «Я не помню», — заученно повторяет и снова меняет ноги. Длинные, красивые, загорелые. Хрен в форме зыркнул, и мое доверие к нему, как к представителю полиции, пошатнулось. «То есть вы хотите, чтобы мы нашли неизвестно кого, потому что они украли неизвестно что и неизвестно где?» Тип теряет терпение и отбрасывает ручку. «Мисс Вавилова, мы тут занимаемся более серьезными вещами, нежели вы думаете!» Отталкиваюсь от стены и стою рядом с Мартой. Пусть она и врет в глаза представителю власти, но это не повод повышать голос на мою... Пока мы никто друг другу, даже не друзья. И нужно будет начинать все с нуля. Что ж, не впервой. «Я ничего от вас не хочу, инспектор!» Опускает глаза на табличку на столе. «Роуз! Он меня привел!» Нагло указывает на меня. Мелкая предательница. Из участка мы выходим будто бы не вместе. Марта отрывается вперед, едва поспеваю. Она рассержена, но все же продолжает казаться потерянной. Самое ужасное в моем понимании сейчас, что Марта будет стараться справиться совсем сама, не принимая мою помощь ни в каком формате. Гордость за нее рискует скатиться к раздражительности, как мячик с горки. Это ведь самое глупое, что она может сейчас совершить. Решать проблемы одной. Настолько ее сломили. Настолько никому не верит. Подвести? Пересекаю траекторию ее пути. Меня бесит ее неуступчивость и свое чувство непрекращающейся беспомощности. Легче морганием создать смерч, чем сдвинуть Марту с ее твердолобого решения. Нет, я справлюсь сама. И какой у тебя план? Добиться того, чтобы ты уже наконец выполнил свое обещание уйти из моей жизни, Алекс. Иначе я заявлю на тебя. Мы останавливаемся в полутени дерева. Кажется, оно ядовитое, потому что всю грудную клетку изнутри ошпаривает пламя, и дыхание затрудняется. Марта смотрит прямо. Ее взгляд полон решимости. От вчерашней девчонки, что, опустив голову, переступила порог моей квартиры, ничего не осталось. «Я выстояла 2 года назад, поднялась и исполнила свою мечту. Выстою и сейчас, ясно? Мне не нужна ни твоя помощь, ни чья-либо еще, ясно?» Мне нестерпимо хочется выкрикнуть, что я помог. Я был тем, кто стоял за ее спиной и помогал добиваться высот. Охранял, подталкивал, шил купол, чтобы ее ни одна мразь не тронула. И сделал бы это снова. Но сознайся я в этом сейчас, Марта перережет мне яйца. Смотрю, как она удаляется от меня, а сделать ничего не могу. Будет звучать совсем не по-чемпионски. Но я на грани отчаяния. Все перепробованные мной способы не сработали. Марта искренне улыбнулась там мне однажды. Во время первого танца и десятка камер нас снимающих. Возвращаюсь к машине и звоню агенту по недвижимости, который помог Марте найти квартиру. «Энди, добрый день. Это Алекс Эдер. Если вы помните, мы...» «Вы у меня есть телефонные книги, Алекс», — по-деловому быстро отвечает. Облегченно опускаю плечи. «Дело в том, что девушка Марта, вы ее тоже должны помнить, потеряла ключи. И можно ли как-то договориться с рабочими, чтобы они вскрыли ее квартиру без лишних проблем? Понимаю, ситуация складывается странно». «Подумаю, что можно сделать». Следующим шагом звоню знакомому программисту. Надеюсь, можно вычислить местонахождение телефона Марты. Хотя я на 100% уверен, какую локацию укажет программа. Домой возвращаюсь к обеду. Квартира продолжает держать взаперти аромат Марты. Ее кожи, волос и немного духов. На кровати в спальне аккуратно сложенная пижама. Я беру ту в руки и прислоняю к носу. Жасмин. Сминаю податливую прохладную ткань. Меня точит изнутри. Глотает и морит. Мне страшно за нее. Волнительно. Обидно, что отталкивает, когда я не причиню ей вреда. Изнываю от желания дотронуться до плеч, коснуться губ, сжать в своих руках хрупкое тело, как делаю это с ее вещами в эту минуту. Вечером выхожу на пробежку, чтобы майамский ветер опустошил мою голову от мыслей. Потяжелевшее сердце бьется с трудом и несколько больно. Из каждодневных обязательных тренировок только и осталось, что бег. Иногда хожу на физио. До конца летнего перерыва пара недель. И по моему первоначальному плану, я должен был пригласить Марту на гонку. Все осыпалось иссушенным пеплом. Палатка Рикардо уже готова закрываться, я с трудом успеваю. «Как обычно, Рики!» Бросаю, запыхавшись, и хватаюсь за бок. «Как сын? Делает успехи?» Пока готовится сочный бургер, а кофемашина варит вкусный американо, слушаю разговор об успехах малыша мини-Рики. Невольно захотелось поделиться этой частью жизни с Мартой. Я никогда не любил афишировать свою помощь разным благотворительным организациям или вот таким вот парнишкам, чтобы они учились и продвигались в автоспорте. Но Марта — это другое. Та Марта бы сказала что-то одобряющее, поддержала бы. Сегодняшняя Марта послала бы к черту. Хотя уверен, ей сейчас так же одиноко, как и мне. «Ваша женщина сегодня приходила!» Забрав заказ, оборачиваюсь на голос Рикардо. «Ей плохо. Ей чертовски плохо». «Что заказывала?» — спрашиваю. «Полезный бургер. Я сначала не понял, что за бургер такой». Он смеется, а я подхватываю, но душа всмятку. «Нет никакого полезного бургера. Я его придумал, чтобы Марта побыла со мной на пляже еще немного». «Приготовил?» Рики не отвечает и, улыбаясь, пожимает плечами. «Ну, конечно, сделал все в лучшем виде». Я не жалею, что поздно осознал необходимость Марты в моей жизни. Я чертовски жалею, что ждал нужного момента. Время — дрянь. Его не воротишь. «Спасибо». Шепотом благодарю, и Рикардо кивает в ответ. Перебегаю улицу на красный. Вибрация в кармане покрывает кости трещинами. Спешу вынуть телефон. Но он падает, разбивая стекло. Ко мне кто-то хочет вломиться. Читаю всплывшее на паутинном экране сообщение с почты. «Звони в полицию». Отправляю. Ровный текст теперь плывет, как и образы перед глазами. Темнота. Вспышка. Снова темнота и сотни агрессивных помех. Множественные удары головой в авариях и перегрузка — это не банальные синяки и растяжения. Скинув руку, торможу такси и сходу называю адрес Марты.